Глава 6. Он пробыл в Исполинском лесу растений весь день. Двигался с оглядкой, часто стряхивал на себя капли влаги, возмещая потерю воды. К вечеру уже определял направление запаха с точностью до градуса. Мог в этом потягаться с майскими жуками. А по сотрясению воздуха узнавал крупных насекомых. Наткнулся на свисавшую до земли ягоду земляники размером с газетный киоск. Голод напоминал, что хотя ему и убрали лишние кишки и еще много чего, но кушать все равно надо, даже если он самый что ни есть одухотворенный интеллигент. Красноватая плоть оказалась из толстых веревок. Между ними пугливо прятались клетки помельче, заполненные сладким соком. Сквозь прозрачные розовые стенки просвечивали булыжники семян. Жевалось трудно. Морякам Колумба легче было грызть сапоги. Когда оглянулся на ягоду издали, не мог отыскать фасетку, которую грыз. Ягода лежала целая, громадная, налитая соком. Всю станцию можно накормить. Неделю ели бы, еще и осталось бы. Это и плохо. Здесь можно опуститься до примитивного собирательства, как было в каменном веке. Или хорошо? Природа прокормит триллионы людей. Никаких покорений, поворота северных рек, загрязнения, истощения, ядохимикатов. Чувства не только обострились, а еще как бы удлинились. Смутно чувствовал, что происходит вон за теми растениями. Они сливаются в зеленовато-серую стену. А какие способности в нем разовьются, когда проживет здесь год, два? С радостно потрясенными чувствами прыгнул через трещину. В воздухе почему-то развернуло боком, едва дотянув до края. По спине пробежал страх, ведь прыгал с запасом. В тело начало вползать странное оцепенение. Расхотелось шевелиться. Мысли потекли вяло, медленно, блеклыми урывками. С огромным трудом заставил себя двинуться через заросли. Впереди уже смутно маячил спасательный красный купол, но ноги подгибались. Слабел очень быстро. Прыгнул еще, но когда с трудом поднялся на ноги, понял, что от скачков надо отказаться. Жизнь уплывала с каждой минутой. Воздух уплотнялся, отбрасывал как резина. Мысли путались, растушевывались. Красный купол расползался, исчезал в пестром тумане. Упасть нельзя, уже не встанет. Но тело застыло, застыло. Никакой боли, мук. Просто остался Евлампием Енисеевым разве что на четверть, и та испаряется очень быстро. Уже не мог удержать погасающие мысли, что исчезали, не оставляя даже провалов. Донесся то ли крик, то ли вой. Мелькнуло красное с оранжевым. Мир перевернулся. Енисеев, непонимающе, смотрел на крупные кристаллы песка, что вдруг замелькали перед глазами с большой скоростью. Потом вдруг нахлынули звуки. Также внезапно услышал запахи. Откуда-то пошло тепло. «Где тебя ангелы носили?» Услышал, как сквозь вату срывающийся от ярости голос. «Дурни! Сами настояли, чтобы прислали. За день испсиховался, а что будет за неделю?» Тепло шло от Дмитрия. Енисеев с трудом разомкнул застывшие губы. «Не трусь, я с тобой». Дмитрий несся к станции, как ракета с тепловым наведением. Енисеев напряг мышцы, пошевелил руками. «После захода солнца выходить нельзя», — прокричал Дмитрий ему в ухо. «Олень неграмотный, не знаешь? Тоже мне муравьист». «Холод притупляет». «Наши крохотные тельца тепла не держат, застываем, как мухи». «Да знаю, знаю». С разбегу ударились о дверь. Вспыхнул яркий, режущий глаза свет. Дверь сползла в бок. Дмитрий занес Енисеева, поставил в коридоре на ноги. Енисеев зябко дергался, только теперь ощутил холод. «Ты что-то принял, чтобы не застыть?» «Знамо дело», — ухмыльнулся Дмитрий. «Мы не тараканы, чтобы замирать на всю ночь. Температура людям не указ. У них есть, то есть у нас, своя температура. 36,6, а на станции 26. Ночные джунгли зрим только через иллюминаторы. Мазохин вообще планирует выпускать нас на охоту только по ночам, когда все замерзает». «Дурость», — ответил Енисеев сердито. Он уже пришел в себя. Даже Дмитрий учит, что свалял такого дурака. Сердился и на себя, и на местные порядки. «Ночью рай для других хищников. Слушай, есть на станции места, где нет этих странных 26?» «Есть», — ответил Дмитрий озадаченно, — «на складе запасных частей». «Спасибо», — поблагодарил Енисеев. «Я буду спать там». Ночевал Енисеев не один. Пришла Саша. Енисеев не спорил, но девушка, холодно сверкая очами, заявила безапелляционным тоном, что любые испытания — ее долг. Ну и с Алексеевским тоже. Она проведет ночь здесь, ну и так и быть, в виде исключения, если это безопасно. Разрешает побыть здесь также яйцеголовому и мирмекологу. Обоим, хоть и в одной морде, то есть лице, если говорить доступно. С нею ученый не пропадет. Она профессионалка, натренирована. «Да ладно, ладно», – торопливо согласился Енисеев. «Конечно же, женщины самые сильные и храбрые, умные и натренированные. Мужчины ни к черту, согласен. Куда нам до женщин? А вы, Саша, самая профессионально ориентированная из всех женщин. Я с ликованием принимаю ваше покровительство. С вами я как у богини за пазухой. Большое спасибо». Она посмотрела подозрительно, даже смешно скосила глаза себе за пазуху, но, наверное, решила, что мирмеколог употребляет такие обороты, не вдумываясь в смысл. Дмитрий орал, ругался, убеждал, ораторствовал о достоинствах человека, потрясал перед их носами трудами по анабиозу. Их, по его запросу, мгновенно выдал принтер. Увы, проклятое чувство товарищества пересилило логику. Ругаясь, бурча, отправился вслед за друзьями тараканить. Едва переступили порог, холод ударил, как молот. Енисеев почти не слышал, как за спиной захлопнулась дверь склада. Сердце успело стукнуть два раза. Мышцы одеревенели. Перед замерзающими глазами застыло перекошенное страхом лицо Дмитрия. Поплыло, на миг исчезло. Глаза моргнули, сгоняя слезу. Енисеев шевельнулся. Повел глазными яблоками, ощущая непривычную резь. Рядом медленно поднимался с пола Дмитрий. Он говорил с негодованием. «А я говорю, лучше ко мне. И теплее, и постели у нас, как у людев». «Успокойся», — ответил Енисеев. Язык у него едва двигался. «Уже утро». Дмитрий посмотрел подозрительно, словно ожидая розыгрыша. Огляделся с недоумением. Рядом медленно поднималась Саша. Сказала очень медленно, всматриваясь в Енисеева и Дмитрия. «Доброе утро!» «Для кого доброе?» – буркнул Дмитрий. «Вежливое, самому сатане доброго здоровья желает. Енисеев, а ты уверен, что все кончилось? Я ничего не почувствовал». «А чего ты ожидал?» «Ну, муки замерзания». «Я читал. Гаврош замерз. Или не Гаврош. Словом, это было еще при проклятом капитализме. В ночь перед Рождеством в богатом доме горел яркий свет. Богатые толстомордые дети капиталистов и угнетателей плясали вокруг елки, а бедный сиротка в жутких муках замерзал под их окном. Или это в Москве под домом новых русских?» «Нашел, что вспомнить», — ответил Енисеев. «Капитализм. Он остался только в слаборазвитых странах, вроде США, Англии, Германии, Франции. А мы до Монголии идем дорогой прогресса. Сегодня мы трое получили добавочных 6-7 часов жизни. Если так каждую ночь, проживем лет на 20 дольше». Саша сказала с удивлением. «Жизнь прерывается? В ночном холоде не стареем?» «Верно». «Но гарантии нет», — уточнил Дмитрий. «Это не ремонт телевизоров. Можем прожить в сотни раз дольше. Кто знает, что в организме меняется?» «Но можем, можем, можем, к сожалению». Саша перевела взгляд с одного на другого. Они молчали, и она спросила строго. «Что можем?» «Дмитрий имеет в виду, что можем не дожить до вечера», объяснил Енисеев любезно. Дмитрий крякнул. «Люблю ученых. Если не загрязнение, не атомную чуму, то все равно без подарка в гости не ходят. Хоть руки вам связывай. Ладно, трус в покер не играет. Слушай, что-то есть хочется. С чего бы?» Саша в изумлении даже отступила на шаг. «Ты не хочешь есть? Енисеев, он серьезно заболел, срочно на операцию, на ампутацию даже». Дмитрий поднес ей под нос здоровенный кулак. «Вот тебе ампутация». «Енисеев, я все понял, сюда бы нашего Хомякова, ответственного за продукты, мощный союзник, всех в анабиоз уложит». «У нас мало продуктов?» – спросил Енисеев недоверчиво. «Навалом», — оскорбился Дмитрий, — «мы с Сашкой бусинары первой гильдии. Хагарты, тартарины. Но ты же знаешь хозяйственников. У нас застойные явления когда были? При капитализме? Должны экономить, держать впроголодь, а на складах гниет. Какие будут указания, ваше начальство?» Енисеев посмотрел по сторонам. Помещение склада залито утренним солнцем. Воздух прогрелся. «Говоря милицейским языком, сегодня выходим на место происшествия». Зажав себя в кулак, он твердым шагом двинулся к Мазохину. В иллюминаторы ослепляюще светило солнце. Станция располагалась на очищенном и утоптанном месте, но это только сверху. Из большого мира этот оранжевый песок казался безукоризненно ровным. А здесь из окон простерлась бесконечная неровная поверхность, вся состоящая из крупных острых кристаллов кварца. Те стреляли в глаза через толстые иллюминаторы болезненно яркими зайчиками. Слева по всему коридору от дверей раздавались голоса, визжали инструменты. В щели выползали струйки незнакомых, не существовавших до этого дня запахов. Уже перед кабинетом шефа его перехватил Овсяненко. Затащил к себе, опутал датчиками. «Дыши, не дыши, напрягись, сожми кулаки, стисни челюсти, глаза вправо, глаза влево». «И вверх тоже», — ответил Енисеев. «Вроде бы инопланетные микробы мною еще не командуют. Вам не кажется, что такая изоляция — это чересчур?» «Разве это изоляция?» – удивился Овсяненко. «Наша команда с каждый день выходит на промысел. Таких мамонтов валят». «Да нет, я о самой станции. Этот бронированный купол, эта чудовищная техника защиты, эти тепловые и лучевые завесы на дверях, чтобы отсечь любой микроорганизм. Умом я понимаю их эффективность, но это тупик. С этим миром бороться невозможно». «Почему? Мы ведь боремся». «Да, простите, это я брякнул. Я хочу сказать, что незачем бороться с теми, кто может стать другом. Или кто вообще на нас не будет обращать внимания. При верном поведении. А такие здесь почти все. Мы не добыча, поверьте. Никто нас не рассматривает как добычу. Все насекомые хищники давно специализированы. Каждый несется за своей добычей. Чтобы на вас напали, надо очень постараться, правда?» Овсяненко быстро закончил свои замеры, возразил. «Ваша изоляция ночью на складе выглядит еще более странно. Евчервий Владимирович, средства нам отпускают по результатам. Мы здесь, на станции, должны показать, что приносим прибыль. От прекращения эксперимента нас спасла партия особых кристаллов, которые вырастили сразу по прибытии Коля Лямин, ныне погибший, и ваш покорный слуга». После этого прислали сразу пятерых, в том числе Мазохина. Забелин и я собрали уже здесь инструменты для операции на яйцеклетке. Теперь нас завалили аппаратурой, на лету выполняют заказы, присылают специалистов. Но нельзя же все время слесарить. Ваш приезд – первый признак роскоши. Вы первый, от кого не требуют выполнять программу. Вольный охотник, это же надо. Правда, мы уже нашли выход, запершись. Это не выход. Овсяненко возразил. «На какое-то время выход. Повторяю, вас прислали, хотя от вас не ждут непосредственной отдачи. Это признак роскоши, которую мы заработали как раз этим затворничеством. Вы не растите кристаллы, не монтируете аппаратуру. Согласитесь, что для экстремальных условий Мазохин эти условия будет создавать каждый день. Тогда он бог, хозяин, диктатор». Можно под лозунгом экстремальности заставить людей делать любую обезьянью работу. Овсяненко смотрел с мягкой укоризной. «Мы все собрались сюда для обезьяньей работы. Как вам не обидно это, но и собственным прибытием вы обязаны успеху группы Мазохина. Он успел многое. Он пытается надеть хомуты на меня. Извините, на станции просто не хватает рук. Я лучше знаю, где принесу больше пользы, и Морозов знает». Овсяненко пожал плечами. Его лицо стало отстраненным. «Ну, против такого довода возразить нечего. Конечно, начальству с Олимпа виднее». Енисеев отвел глаза. «Запрещенный прием. Это не в его правилах. Я специалист. Пусть мною руководят специалисты». «Начальству виднее», — повторил Овсяненко, также холодновато. Но в его тоне просматривалось, что он думает о Морозове как о специалисте. На то оно и начальство. Он снял с Енисеева датчики, упрятал в шкаф. «Не знаю, есть ли смысл создавать особую группу. Нас мало». «Какую группу?» Овсяненко усмехнулся. «Как будто не знаете. Вы на белом коне, Алексеевский и Фетисова с мечами у ваших стремян. Они нам уши прожужжали о ваших деяниях». Его глаза блеснули. Голос дал сбой. Енисеев коротко поклонился, вышел, только в дверях зацепился от неловкости за косяк.